четвертых никак не может вылиться. И тогда им хочется написать хотя бы письмо. Да, я понимаю это. Даже Шоу, так бурно живя, и тот изливался в письмах. Как-то вошло в привычку думать, что Шекспир – писатель трагичный, а Чехов – мерехлюндия. Хотя это множество раз опровергалось, все равно в глубине души так думают многие. И спектакли, фильмы подтверждают, что многие думают именно так. Спектакли и фильмы эти, лиричные или там поэтичные, не знаю, на самом же деле одна мерехлюндия. Опущенный ритм, опущенные страдающие интеллигенты, тоска провинциальной жизни и прочее в том же духе. Между тем, я все больше и больше убеждаюсь, что подобной лирики в этих пьесах нет. Совсем там не сонная одурь. Они, эти пьесы, в полном смысле слова трагичны, со всеми, как говорят в таких случаях, вытекающими последствиями. Какие там полутона и паузы, какая грусть, когда чуть ли не с первых же слов люди с такой яростью, с такой откровенностью и темпераментом открывает свои чувства. Нет, честное слово, в «Дяде Ване» не меньше трагедии, чем в «Гамлете». Не только по существу, но и посредством выражения. Да-да, и посредством. Тема отчаяния от сознания не сложившейся жизни выражается тут в предельных красках, столь сильных и даже прямых, что по смелости выявления не уступит любой шекспировской пьесе. Только там далекая даль, а тут современная жизнь. Вот и все. И я не уверен, о ужас, что прав Немирович Данченко, говоривший, что судьба героев у Чехова решается, когда люди обедают, например, или просто мирно сидят за столом. В «Дяде Ване» такого нет. Там все резко оголено и трагично в открытую. Впрочем, каждой эпохи свой Чехов, как и Шекспир. И смешно оспаривать прошлые достижения. Но сегодня мне почему-то кажется, что Чехова надо ставить открыто трагично. Не надо обыденной жизнью маскировать подспудные будто бы драмы, а надо подавать их без всякой попоны быта. Именно так, как и написано в пьесе. Я говорю, допустим, о «Дяде Ване». Как открыто ведет себя сам дядя Ваня в своей любви к Елене Андреевне. Как открыто влюбляется Астров. Как открыто страдает Соня. Как открыто выражает свое отчаяние даже Серебряков, у которого вдруг наступает осознание старости, немощности и бессилия. О, какая сильная пьеса! Какими открытыми стонами и воплями она сопровождается! Выстрел, наконец! Какой нервический накал отчаяния! Какой ужас! Быть может, иметь молодую жену и чувствовать себя старым, живущим в тягость этой жене. Но не просто тихо страдать от всего этого, а устраивать бунт против себя, против всех, против старости. Может быть, глупый бунт, но открытый, шекспировский бунт. Как страшно, вероятно, быть честной, имея старого мужа, его не любя, когда еще рядом Астров, который любит тебя и зовет с собой. Какая мука выстоять это, какой темперамент заложен в этом стремлении остаться честной. И что, разве все это закрыто в подтекст, спрятано за повседневностью быта? Как бы не так. Тут все не меньше открыто, чем в «Гамлете» или «Ричарде III». Но до такого накала чеховской пьесы никто не хочет дойти, бояться.